18. Беверли рассталась с ними у прачечной Clean Clothes и понесла тряпки домой. Квартира по-прежнему была пуста. Девочка положила тряпки под раковину, закрыла дверцу, встала, глянула в сторону ванной. «Я туда не пойду», — сказала она себе. «Я посмотрю американскую эстраду по телеку. Попытаюсь научиться танцевать собачий вальс». Пошла в гостиную, включила телевизор, а 5 минут спустя выключила, пока Дик Кларк рассказывал, как много выделений сальных желез может убрать с лица подростка всего лишь одна пропитанная лекарственным составом салфетка Страйдекс. «Если вы думаете, что сможете достигнуть того же эффекта мылом и водой», — говорил Дик, протягивая грязную салфетку к стеклянному объективу камеры, чтобы каждый американский подросток мог получше ее разглядеть, «то вам следует внимательно посмотреть на это». Беверли вернулась на кухню, подошла к шкафчику над раковиной, где отец держал инструменты. Среди них лежала и карманная рулетка, из которой вытаскивался длинный желтый язык, размеченный в дюймах. Зажав ее в холодной руке, Бев направилась в ванную. Там ее встретили безупречная чистота и тишина. Только где-то, далеко-далеко, как показалось Бев, миссис Дойон кричала на своего сына Джима, требуя, чтобы тот ушел с мостовой, немедленно. Бев подошла к раковине, заглянула в черный зев сливной трубы. Какое-то время постояла. Ноги под джинсами стали холодными, как мрамор. Соски затвердели и заострились так, что, похоже, могли резать бумагу. Губы совершенно пересохли. Она ждала, когда же послышатся голоса. Никаких голосов. Бев выдохнула и начала скармливать тонкую стальную мерную полоску сливному отверстию. Полоска уходила вниз легко, как шпага в пищевод шпагоглотателя, выступающего на окружной ярмарке. 6 дюймов, 8, 10. Полоска остановилась, как предположила Бев, уткнувшись в колено стояка. Девочка покрутила полоску, одновременно мягко проталкивая ее, и в конце концов она поползла дальше. 16 дюймов, 2 фута, 3. Бев наблюдала, как желтая мерная полоска выскальзывает из хромированного корпуса, который по бокам почернел. Большая рука отца стерла покрытие. Мысленным взором она видела, как полоска скользит в черных глубинах трубы, пачкаясь, сдирая ржавчину. «Скользит там, где никогда не светит солнце, где царит бесконечная ночь», — подумала она. Бев представила себе набалдашник мерной полоски, маленькую стальную пластину, не больше ногтя, которая скользит все дальше и дальше в темноту, и какая-то часть разума закричала: «Что ты делаешь?» Она не игнорировала этот голос, просто не могла внять ему. Она видела, как конец мерной полоски теперь движется по прямой, спускается в подвал. Она увидела, как он добрался до канализационной трубы, и как только она это увидела, продвижение полоски остановилось. Бев вновь начала ее поворачивать, и полоска, тонкая, а потому податливая, издала какой-то резкий, противный звук, немного похожий на те, что издает пила, если положить ее на ноги, а потом сгибать и разгибать. Она могла видеть, как кончик полоски елозит по дну этой более широкой трубы с отвержденным керамическим покрытием. Она могла видеть, как полоска сгибается, а потом вновь получила возможность продвигать ее дальше. Бев выдвинула полоску на 6 футов. 7, 9. И внезапно мерная полоска начала раскручиваться сама, словно кто-то потянул за ее свободный конец. Не просто тянул, убегал с ним. Бев смотрела на раскручивающуюся рулетку, глаза ее широко раскрылись, рот превратился в букву «О» страха. Страх, да, но не удивление. Разве она не знала? Разве не предполагала, что произойдет нечто подобное? Мерная полоска вытянулась полностью. На все 18 футов, ровно на 6 ярдов. Из сливного отверстия донесся легкий смешок, за которым последовал тихий шепот, и в нем ощущался чуть ли не упрек. «Беверли, Беверли, Беверли, ты не сможешь бороться с нами. Ты умрешь, если попытаешься. Умрешь, если попытаешься. Умрешь, если попытаешься. Беверли, Беверли, Беверли. Ли-ли-ли». Что-то щелкнуло в корпусе рулетки, и мерная полоска начала быстро сматываться. Разметка и цифры расплылись перед глазами Беверли. В конце, на последних 5 или 6 футах, желтое сменилось темным, капающим красным, и Беверли с криком выронила рулетку на пол, словно мерная полоска внезапно превратилась в живую змею. Свежая кровь потекла по белому фаянсу раковины, возвращаясь в широкий зрачок сливного отверстия. Беверли наклонилась, уже рыдая, страх куском льда морозил желудок, и подняла рулетку. Зажала между большим и указательным пальцами правой руки, вытянула перед собой и понесла на кухню. По пути капли с рулетки падали на истертый линолеум коридора и кухни. Она пришла в себя, подумав о том, что сказал бы ее отец и что сделал бы с ней, если бы обнаружил, что она залила его рулетку кровью. Разумеется, он не смог бы увидеть кровь, но мысли эти помогали собраться с духом. Беверли взяла одну из чистых тряпок, еще теплую после сушки, словно свежий хлеб, и вернулась в ванную. Прежде чем очищать кровь, вставила в сливное отверстие резиновую затычку, закрыв ею зрачок. Свежая кровь отходила легко. Беверли пошла по собственному следу, вытирая с пола капли размером с 10-центовик, потом прополоскала тряпку, выжила и отложила в сторону. Она взяла вторую тряпку и начала чистить отцовскую рулетку от густой вязкой крови. В 2 местах к мерной полоске прилипло что-то черное и губчатое. Хотя кровь запачкала лишь 5 или 6 последних футов, Беверли вычистила всю мерную полоску, убрала все следы грязи. Покончив с этим, положила рулетку в шкафчик над раковиной и, прихватив с собой 2 тряпки, вышла из квартиры через дверь черного хода. Миссис Дойон вновь кричала на Джима. В этот еще теплый вечер ее голос разносился подобно колокольчику. В глубине двора голая земля, сорняки, бельевые веревки. Стояла мусоросжигательная печь. Беверли бросила в нее тряпки, а потом присела на верхнюю из ступеней, что вели к двери на кухню. Слезы пришли неожиданно, полились рекой, и на этот раз она и не пыталась их сдерживать. Положила руки на колени, голову на руки и плакала, пока миссис Дойон призывала Джима уйти с той дороги. Или он хочет, чтобы его сбила машина, и он умер.